Глава 11. Прыгнув, Джордж обнаружил, что плывет. Не падает вниз, не поднимается вверх, а просто парит в бескрайней космической тьме. Он обернулся посмотреть на портал, но тот исчез. Дыра в пространстве затянулась, как не бывало. Теперь пути назад не было, а огромный камень все приближался. «Держись!» — крикнула Аня. Джордж крепче сжал ее ладошку в космонавтской перчатке. Ему начало казаться, что сейчас они упадут на комету. Они приближались к ней все быстрее, вращаясь и набирая обороты, словно катились с гигантской спиральной горки. Сверху им было видно, что одна сторона у кометы светлая, потому что она обращена к Солнцу, а другая — темная. Наконец Джордж и Ани кулем рухнули на груду обледенелых, покрытых пылью валунов. Им повезло, они плюхнулись на солнечную сторону кометы и могли все хорошо рассмотреть. Заливаясь смехом, Ани поднялась на ноги, помогла Джорджу встать и стряхнула с его скафандра грязные льдинки и мелкие камешки. «Ну, теперь ты мне веришь?» «Где мы?» Джордж от удивления даже испугаться забыл. Ощущая непривычную легкость, он огляделся по сторонам. Вокруг были камни, лед, снег, а над головой тьма. Джордж словно стоял на громадном грязном снежке, который кто-то запустил в космос. Повсюду сияли звезды. Их яркий свет был совсем не похож на то слабое мерцание, которое он привык видеть с Земли. «Мы катаемся на комете», — ответила Аня. «Как видишь, по-настоящему, а не понарошку». «Ну, так что, по-твоему, я все выдумала?» «Нет», — признал Джордж и неловко похлопал ее по плечу в скафандра. «Извини, что я тебе не верил». «Да ладно!» — великодушно махнула рукой Ани. «Никто не верит. Вот я и решила тебе доказать. Погляди вокруг. Скоро ты увидишь планеты Солнечной системы». Из кармана своего скафандра Ани вытащила моток веревки. На конце веревки оказался шип, похожий на колышек для палатки. Подошвой своего тяжелого ботинка Аня вбила этот шип в ледяную поверхность кометы. Наблюдая за Аней, Джордж легонько подскочил, просто так, потому что ему было весело. На Земле его скафандр был довольно увесистым, а сейчас Джордж вдруг показался себе невероятно легким, таким легким, что, наверное, мог бы прыгнуть высоко-высоко. Он еще раз слегка подпрыгнул, перескочив через маленькую трещинку на поверхности кометы, подпрыгнул и не опустился вниз, а полетел куда-то дальше и дальше, на десятки, а может и сотни метров. Что же делать? Он потеряется, он больше не найдет Ани. «Караул, на помощь!» Что было сил, завопил Джордж, улетая все дальше. Он отчаянно махал руками, надеясь снова зацепиться за ледяную поверхность, но ничего не помогало. Руки загребали пустоту. Аня была теперь совсем далеко, комета стремительно проносилась мимо. Поверхность ее была покрыта ямами и небольшими холмиками, но не такими, чтобы за них можно было ухватиться. Наконец, Джорджу все-таки удалось упасть. Проскользив по льду, он затормозил прямо на границе между освещенной и темной сторонами и издалека увидел бегущую к нему Ани. «Если ты меня слышишь, не прыгай больше!» — тревожно звенел ее голос в наушниках. «Если ты меня слышишь, не прыгай больше! Если ты...» «Слышу, слышу! Не буду прыгать!» — сказал Джордж. «Смотри, больше так не делай, Джордж!» — повторила Ани. «Ты же мог упасть на темную сторону кометы. И все. я бы тебя никогда больше не отыскала. Давай, вставай, не бойся, у тебя шипы на подошвах». Аня говорила, как взрослая, и вовсе не была похожа на озорную девчонку из соседнего дома. «Комета — это тебе не земля. Здесь мы весим гораздо меньше, чем там. Поэтому, когда прыгаешь, можно улететь далеко-далеко. Это другой мир, понимаешь?» «Ой!» — вдруг воскликнула она. «Как мы вовремя, смотри!» «Куда?» — завертел головой Джордж. «Туда!» Аня показала на другую сторону кометы. За кометой тянулся хвост изо льда и пыли. Он становился все длиннее, блестел и искрился, отражая свет далекого солнца. Казалось, в космической тьме сверкают тысячи алмазов. «Как красиво!» — прошептал Джордж. Они замерли, любуясь необыкновенным зрелищем. Наблюдая за растущим хвостом кометы, Джордж вдруг понял, что хвост этот состоит из частиц ее яркой стороны. «Она тает!» Джордж в страхе вцепился в руку девочки. «Что же будет, когда ничего не останется?» «Не волнуйся, просто мы приближаемся к солнцу. Оно постепенно нагревает светлую сторону кометы, и лед превращается в газ. Но это ничего. Здесь столько льда, что мы можем сколько угодно обращаться вокруг солнца. А главное, подо льдом твердый камень, он не тает, так что мы не упадем. Ты ведь этого боялся?» «Ничего я не боялся», — возразил Джордж и немедленно выпустил ее руку. «Просто спросил». «Лучше спроси что-нибудь интересное», — посоветовала Аня. «Что, например?» «Например, спроси. А что будет, если куски породы из хвоста кометы упадут на Землю?» Джордж поковырял космическую пыль носком ботинка. «Ну и что же будет?» — неохотно спросил он. «Вот это хороший вопрос. Это я понимаю», — обрадовалась Аня. «Когда эти куски попадают в земную атмосферу, они загораются. А если смотреть на них с Земли, они кажутся нам падающими звездами или метеоритами». Они стояли и глазели на хвост кометы, пока он не стал таким длинным, что конец его скрылся из виду. Но за это время комета словно бы изменила направление. Все звезды вдалеке пришли в движение. «Что это?» — растерялся Джордж. «Скорей!» — встрепенулась Аня. «У нас всего несколько секунд. Садись!» Проворно смахнув перчаткой снежную пыль, она расчистила на льду два небольших пятачка, а потом достала из кармана пару крючьев, похожих на те, какими пользуются скалолазы. «Садись!» — снова приказала Аня. Она ввинтила крючья в поверхность кометы и привязала к одному из них шнур, свисавший с пряжки на скафандре Джорджа. «Это на случай, если вдруг на тебя что-нибудь налетит». «Например, что?» — спросил Джордж. «Ну, не знаю. Просто папа всегда так делает», — ответила Аня. Она уселась рядом с Джорджем и привязалась ко второму крюку. «Любишь кататься на американских горках?» — спросила она. «Не знаю», — сказал Джордж, который никогда не бывал на аттракционах. «Вот сейчас и узнаешь», — рассмеялась Аня. Комета определенно падала, или, по крайней мере, заворачивала куда-то вниз. По движению звезд вокруг него Джордж догадался, что комета падает очень быстро. Однако он ничего не чувствовал, ни пустоты в животе, как когда взлетаешь на качелях, ни потока воздуха, мчащегося мимо. Вообще-то Джордж иначе представлял себе американские горки, но он уже начал понимать, что в космосе все не так, как на Земле. Джордж закрыл глаза, просто чтобы понять, чувствует ли он вообще хоть что-нибудь. Нет, ничего. Зато закрытыми глазами он вдруг осознал, в космосе есть что-то такое, что притягивает к себе их комету иначе она бы не изменила направление. И это что-то, — понял Джордж, — должно быть намного-намного больше, чем комета, на которой они с Аней несутся в пространство. Масса. Масса тела показывает, какая сила нужна для того, чтобы сдвинуть это тело с места или изменить направление его движения. Массу тела часто измеряют, взвешивая его, однако масса и вес — это не одно и то же. Вес тела — это сила, притягивающая его к другому телу, например, к Земле или Луне. Поэтому вес зависит от массы обоих тел и расстояния между ними. На вершине горы ваш вес будет немного меньше, чем у ее подножия, потому что вершина находится дальше от центра Земли. Масса Луны гораздо меньше массы Земли, поэтому космонавт, который на Земле весит 90 килограммов, на Луне будет весить всего 15 килограммов. Хорошенько потренировавшись, космонавты на Луне смогли бы побить все земные рекорды по прыжкам в длину. Альберт Эйнштейн, немецкий физик, родившийся в 1879 году, вывел формулу зависимости энергии от массы. Это знаменитое уравнение Е равно МЦ квадрат, где Е – энергия, М – масса, а С – скорость света. А поскольку скорость света очень велика, Эйнштейн и другие ученые поняли, что можно создать бомбу, при взрыве которой небольшая масса превращается в очень большую энергию. Такая бомба называется атомной. Еще Эйнштейн открыл, что масса и энергия искривляют пространство, создавая силу притяжения. Кометы. Кометы — это огромные снежки, летающие вокруг Солнца, только грязные и не совсем круглые. Они состоят из элементов, которые образовались в звездах, взорвавшихся задолго до рождения Солнца. Считается, что вдали от Солнца летают более 100 миллиардов комет, которые пока еще не приблизились к нам. Мы замечаем кометы только когда они подлетают к Солнцу достаточно близко и оставляют светящийся след. До сих пор людям удалось увидеть лишь около 1000 комет. У самых больших из них размер ядра более 30 километров. Когда кометы оказываются вблизи Солнца, лед в них превращается в газ, и частицы пыли, прежде скованные льдом, вырываются наружу. Это, скорее всего, самая древняя пыль в Солнечной системе. По ней можно судить о том, что происходило в космосе в эпоху формирования планет, то есть более 6 миллиардов лет назад. Как правило, кометы обращаются вокруг Солнца на очень большом расстоянии от него, гораздо дальше, чем Земля. Но время от времени какая-нибудь комета направляется к Солнцу, и тогда возможны два варианта событий. Первое. Одни кометы, например, комета Галлея, захватываются притяжением Солнца и движутся вокруг него, пока не растают полностью или не врежутся в какую-нибудь планету. Ядро кометы Галлея достигает 16 километров в длину. Когда комета подлетает близко к Солнцу, она подтаивает и выпускает хвост, который виден с Земли каждые 76 лет. Она пролетала неподалеку от нас в 1986 году и в следующий раз вернется в 2061. Некоторые кометы, захваченные притяжением Солнца, приближаются к нему во много раз реже. Например, комета Хякутаке показывается у Земли один раз в 110 000 лет. Второе. Другие кометы, такие как комета Сван, никогда не возвращаются, потому что развивают слишком большую скорость или же не подлетают достаточно близко к Солнцу. Они лишь однажды пролетают мимо нас, а потом пускаются в дальние странствия по Вселенной. Такие кометы скитаются по всему космосу. Их межзвездное путешествие может длиться сотни тысяч лет, порой меньше, а иногда и больше.